Где-то темною ночью загадал желание повстречать ту, от которой сердце бьется. Проходило время, ну а я все верил, не терял надежды, что скоро все срастется. И вот она, она предо мной. Не видел никогда красивой я такой. Ой-ой-ой, что же делать мне? Ой-ой-ой, я скажу тебе. Я тебя загадал, загадал. Я тебя так давно искал. Пламя и звезд, словно из роз, вся такая жгучая. Я тебя загадал, загадал. Я надеялся, верил и точно знал. Дурманишь меня запахом роз, вся такая жгучая. Я тебя так давно искал. Пламя и звезд, словно